Сталкеры. Встреча с необычной аномалией. Лагерь новичков юго-западного сектора зоны отчуждения. С 8 часов утра, согласно установленной очереди, Денис заступил на дневное дежурство. Как же неимоверно скучно находиться в секрете, хоть и хорошо обустроенном, но все же, какое жуткое скукотище наблюдать перед собой одну и ту же, никак не меняющуюся картину. Обширное поле, упирающееся в подножие протяженного холма, плотно заросшего смешанным лесом и низкорослым кустарником. Денис вздохнул, снял с пояса переносную рацию, поставив ее в специальную нишу. Сбросил с плеча лямку своего помпового ружья, прислонил его к стенке углубленной ячейки. Удобно устроившись на дне небольшого окопа, обитого потемневшими от времени досками и расположенного за окраиной сталкерской деревушки под колючими ветвями густого и высокого кустарника белой акации, он достал из кармана шариковую ручку и новенький блокнот в кожаном переплете. Немного поразмыслив, будто не решаясь приступить к чему-то очень важному для себя, Денис открыл первую страницу и аккуратно, мелким почерком, начал выводить на листе цифры и буквы, наполняя смысловым содержанием внутреннее пространство аккуратно различенного полотна бумаги, превращая блокнот в свой личный дневник. 1.7.2015 года. Уже прошло более 45 дней, как я был вынужден уехать из дома, и уже 18 дней, как я живу в нелегальном сталкерском лагере на территории зоны отчуждения. С размаху, пройдя по крутой глиссаде, практически шлепнулся на блокнот большой жирный комар. Денис отвлекся, согнав насекомое с бумаги, и, приподнявшись, осмотрел контролируемый им сектор. Глазам предстала все та же безмятежная картина. Аж со скуки спать захотелось. Вернувшись в исходное положение, он сосредоточился на листе бумаги и, повертев в руке авторучку, понял, что нить его прежних рассуждений поблекла и растворилась. Несколько раз перечитав ранее написанное, Денис продолжил свое изложение последних событий с красной строки. Пару дней назад в лагере появился торговец. На вид ему около 30, на голове черный кучерявый волос, носит усы и представляется скромно – Хабибулич. Предъявил старателю рекомендательное письмо, назвал несколько имен своих поставщиков, после чего они долго разговаривали наедине. Но расквартироваться старатель разрешил торговцу только сегодня, предложив ему дом в центре поселка. Ручка и блокнот – это подарок Хабибулича в честь начала его торгового сезона. Денис отвел от листа авторучку, полюбовавшись на стройный текстовый ряд, и подумал. «Хорошо, если он свой магазин откроет к концу следующей недели, а то, может, и вообще к концу месяца. Затеял капитальный ремонт в отведенном ему доме. А по нашему положению, дело это очень сложное и хлопотное, как мне представляется. Правда, он обещал хорошие скидки в этом сезоне всем тем, кто ему будет помогать с ремонтным делом». Денис отмахнулся от налетевших назойливых мошек, и в это же время его слух уловил приглушенный шумом листвы отдаленный громовой раскат. Он посмотрел ввысь, увидев над собой только шелестящую зеленую листву. Спрятав в карман ручку и блокнот, Денис живо поднялся на ноги, внимательно осмотрел свой сектор, отметив присутствие безоблачного ясного неба, и уже решив было, что ему послышалось, собирался вернуться на дно окопа, сокрытого от посторонних глаз, как его внимание привлек легкий световой всплеск у подножия холма, будто блымкнула фотовспышка, а через пару секунд его ухо уловило слабый треск электрического разряда. С такого расстояния, чуть больше полукилометра, он не смог что-либо разглядеть невооруженным глазом и, пригнувшись, достал из ниши потертый старый армейский бинокль 8-кратного увеличения. Прильнув к окулярам, Денис долго рассматривал горизонт, пока его внимание не привлекло легкое, туманное, сизое облачко, низко плывущее над полем, будто выхлоп отработанного газа из трубы мощной машины. Оно как будто зацепилось за шикарный высокий куст расторопши и медленно обволакивало его. В этой картине таилась какая-то несуразица. Что-то с чем-то не согласовывалось, отчего рождалось стойкое чувство неестественности, и этот факт начинал беспокоить Дениса. В задумчивости он почесал кончик носа, заметив, что в данный момент преобладает южный ветер, а прозрачное сизое облако никак не дружит с этим самым ветром и не растворяется в атмосфере под его воздействием. Наоборот, постоянно изменяя форму, будто цельное аморфное тело, оно плывет над полем, как ему заблагорассудится. В данном случае плывет против ветра. В очередной раз, отмахнувшись от назойливых мух, Денис снова поднес к глазам бинокль. Куст, за который зацепилось сизое облако, успел преобразиться. Вокруг него хаотично бесновались легкие всполохи разноцветных искр. Что-то внутри самого куста начинало бледно светиться, напоминая инкарнатный свет, как на срезе свежей говядины. Да и сам красавец-куст претерпел значительные изменения, поменяв свою привычную форму на сюрреалистичную, создав тем самым нереальную, абстрактную картину диковинного пейзажа. Наблюдая за происходящим, Денис потерял счет времени. Он забыл обо всем и обо всех, лишь только напряженно всматривался вдаль, сквозь линзы бинокля, стараясь все хорошенько запомнить и ничего не пропустить. До тех пор, пока его щеку не обожгло что-то очень горячее. «Хорош, по-моему, приходит в себя. Максим, несмотря на то, что у нас мало людей, в секреты нужно отправлять по два человека». «Да уж, вот тебе и первые аномалии на кордоне». Денис медленно поднялся с земли, ничего не понимающе осмотрелся и вопросительно посмотрел на старателя. Тот дружески похлопал его по плечу и участливо спросил. «Засмотрелся малость?» «Ничего, брат, такое бывает с непривычки. В следующий раз аномалия уже не сможет тебя заворожить». Он посмотрел на своего помощника. «Максим, сегодня он уже отслужил». Макс, понимающе кивнул. «Аркадий Филиппович, проводишь в расположение?» «А чего ж нет? Проведу. Только что-то он молчит, губы надув. Губы у него такие от укусов мух и комаров, а сам он только к вечеру окончательно оклемается». Аркадий Филиппович осторожно взял Дениса под руку и, никуда не торопясь, потихонечку пошел с ним по едва заметной тропе, ненароком спугнув притаившуюся лягушку. Через какое-то время они скрылись за покосившимся деревянным забором, потемневшим от времени и дождей. Старатель с усилием провел ладонью по лицу. «Спасибо, друг. Если бы ты вовремя не кинулся, потеряли бы мальчонку». «Да что я? Он пропустил сеанс связи и на запросы не отвечал». «Все равно спасибо. Не допускаешь расхлябанности, и в этом ты совершенно прав». Развернувшись, старатель окинул взглядом представшие перед ним окрестности. «А давай-ка сходим, посмотрим, что у нас там за диво такое завелось под боком. Я только свой детектор проверю». Изредка хмуря брови и нервно почесывая подбородок, часто останавливаясь и подолгу рассматривая феноменальные действия вокруг аномального явления, очень осторожно, но довольно уверенно, старатель обошел по кругу только-только зародившийся феномен у самой кромки его аномальных пределов. Он то подходил почти вплотную к незримым границам, за которыми его ждала неминуемая смерть, то удалялся на более безопасное расстояние. Максим же держался поодаль и не сводил взгляда с монитора своего детектора, где узкой полосой пробегал ряд длинных цифровых значений, до разноцветной точки выписывали остроконечные синусоиды. В нужные моменты он нажимал необходимые кнопки, записывая в память хитроумного устройства массив поступающих данных от всевозможных датчиков, установленных на борту сложного прибора. «Макс!» — старатель махнул рукой и улыбнулся. «Если ты хочешь приучить свой детектор к обнаружению и распознанию аномалий подобного типа, то замеры необходимо производить с различных, разноудаленных точек от эпицентра аномалии». Максим только кивнул и, стараясь не смотреть на аномальный феномен, сделал несколько шагов в сторону. В очередной раз старатель поменял свое расположение по отношению к аномалии и присел на корточки. Склонив голову на бок, он внимательно рассматривал фантастическое действо, протекающее внутри аномального феномена. Нечаянно с его губ сорвалась отстраненная фраза, автоматически повторившись несколько раз подряд. «Непроста, голубушка, ой, непроста!» В прошлом высокие и колючие стебли расторопши изогнулись дугой, приобретя смоленистый черный цвет с ярко-фиолетовыми светящимися прожилками на гранях острых колючек. Вокруг хаотично вспыхивали яркие разноцветные искорки, появляющиеся из ниоткуда и исчезающие в никуда. А в центре этого абстрактного сооружения – Зависшая над идеально круглой черной дырой, уходящей куда-то вглубь Земли, плескалось аморфное тело размером с теннисный мяч, постоянно принимая различные, пока еще ни разу не повторившиеся формы. В хаотичном порядке на его поверхности то тут, то там часто вспыхивали светлые огонечки-точечки, и вдруг, по истечении постоянно одинаковых временных отрезков, аморфное тело на какое-то мгновение вспыхивало, озаряясь изнутри, приобретая ярко выраженный пурпурно-алый цвет. Через это аморфное ядро в черную пустоту впадины и обратно тянулись тонкие прожилки разноцветной паутинки. Они то скручивались в четкие геометрические фигурки, то расплетались в палочки и шарики, то снова становились тонкой паутинкой. Изредка, будто завершая или начиная цикл, из черной дыры вылетал сноп разноцветных искр, путающихся в силовых линиях гравитационного кокона. Кроме всего прочего, аномалия вносила сильные помехи в диапазоне ультракоротких электромагнитных волн, отчего Максиму пришлось отключить свою малышку. Пошарив по карманам, старатель достал болт и, примерившись, легонько бросил его перед собой. Попав в зону активности, с треском и шипением, порождая множество разноцветных искр и электрических разрядов, болт на глазах удивленных зрителей раскалился до бела и разложился на обширный пучок разноцветной паутины, тут же приняв непосредственное участие в странном фантастическом представлении, протекающем внутри чудесного феномена. Максим поднял глаза, встретившись взглядом со своим руководителем. «Хорош на кнопки давить. Ночью аномалия предстанет пред нами во всей своей красе, в связи с чем мне в голову пришла интересная мысль. После заката проведем ритуал посвящения в сталкеры», — он улыбнулся. «Денис его уже прошел, нечаянно. Теперь твоя очередь, как моего помощника. Давай-ка я тебя подстрахую». Крепко держа Максима под руку, старатель усадил его на лавку внутри покосившейся деревянной беседки, обильно заросшей диким виноградом. Максим отрешенно смотрел перед собой, переживая внезапно вспыхнувшее депрессивное состояние. Как только он закрывал глаза, в тот же самый миг перед его внутренним взором представала ясная картина феноменальной аномалии. «Что это такое было?» Старатель присел с ним рядом. «Не волнуйся, это скоро пройдет. Более нечто подобное тебя уже заворожить не сможет, за исключением редких случаев». «Да, непроста она, непроста. Я что-то подобное видел ранее, но не такое. Это что-то новое. И, думаю, по уровню сложности относится к разряду более поздних, высших аномалий. Сдается мне, это кузница артефактов. Такие аномалии настолько редки, что в своей долгой сталкерской жизни я видел нечто подобное только один раз. И вот сегодня. Говорят, в подобных аномалиях, если хорошо постараться, можно изготовить артефакт с любыми интересующими тебя свойствами. Бывали случаи, что каким-то образом сталкеры улучшали свое оружие и обмундирование, получая серьезное превосходство над остальными». Он невольно посмотрел в сторону друга и легонько толкнул его плечом. «Макс, ты что, спишь?» Максим безвольно уронил голову на грудь и тяжело засопел. Старатель осторожно уложил его на скамью и, присев рядом у изголовья, достал из кармана свой КПК и запомнил текущее время, бросив беглый взгляд на монитор устройства. «Минут через 20 разбужу», — подумал он. «А пока надо решить, что нам теперь с этой аномалией делать. Весть о ней вскоре по всей зоне разлетится со скоростью ветра, и начнется тогда паломничество всякого рода охотников за артефактами. У местных торговцев сразу же упадут цены на подобный товар». Эхе-хе-хех. Стараясь остановить свой внутренний диалог, старатель скрестил на груди руки, наблюдая за тем, как в просвете между ветвями дикого винограда усердный паук-крестоносец плетет свою прочную паутину. И в этот момент его снова осенила интереснейшая мысль.